Урок 11. Оставьте комфорт и научитесь принимать неудачу. Неудача – это только повод начать заново, на сей раз умнее. Генри Форд. Она не могла выплатить кредит на протяжении 26 лет. Она переезжала 25 раз в поисках работы. Ее увольняли 18 раз. Она проработала 26 лет, прежде чем годовой доход составил 22 тысячи долларов. Время от времени ей приходилось жить в машине и питаться по талонам на покупку продуктов. Наверное, вы думаете, если это книга об успехе, зачем тогда тратить время на историю женщины, у которой было столько неудач? Я скажу вам зачем. Эта неудачница, описанная выше, это известная телеведущая Салли Джесси Рафаэль. Видите ли, несмотря на все свои неудачи, она не отказалась от мечты своего детства, карьеры на телевидении. Она была готова к многократным поражениям, пока не достигла успеха. Салли Джесси Рафаэль заработала миллионы долларов и создала длинную и успешную карьеру. Все благодаря тому, что она поддерживала правильные отношения, несмотря на годы неудач. В самом начале. Как удается таким, как Салли Джесси Рафаэль, вытерпеть 26 лет провалов и не сойти с пути? Загляните в свое детство, и вы увидите там пример того, как и вы показывали величайшую выдержку перед лицом повторяющихся провалов. Помните, как вы учились ездить на велосипеде? Скорее всего, вы начинали с педалей. Когда защитные упоры были сняты, намного тяжелее стало держать равновесие. Вы старались держаться прямо, возможно, несколько раз падали и повреждались. Вы учились важному уроку – принимать неудачи. Когда вы начинали практиковаться, скорее всего, кто-то из родителей был недалеко и кричал, что надо делать, подбадривая вас, ловил, когда вы падали на землю. Вам было страшно, но интересно. Вы с нетерпением ждали момента, когда вам удастся все сделать правильно, когда вы поедете сами. Вы практиковались каждый день и, в конце концов, довели навыки езды на велосипеде до мастерства. Что вам помогло добиться таких результатов? Настойчивость и, конечно, повторение самого действия. Вы были готовы выполнять шаги, сколько бы времени ни понадобилось, чтобы научиться. Важную роль сыграл ваш энтузиазм. Вы не могли дождаться, когда достигнете цели. В конечном счете, давайте не будем недооценивать влияние содействия и помощи других. Вы всегда знали, что родители где-то рядом и всегда поддержат ваш успех. В 6 лет, учась езде на велосипеде, вы были полны оптимизма, взволнованы и готовы принять вызов. Вы пробовали снова и снова, без промедления. Вы знали, что со временем это получится. Но это было давно. Вчера и сегодня. Теперь давайте посмотрим, как большинство взрослых интерпретируют развитие своих навыков. Вы бы назвали их оптимистичными? Слегка взволнованными и готовыми к вызовам? Мы оба знаем, что ответ на этот вопрос нет. Предположим, мы попросили группу взрослых людей овладеть новой компьютерной программой или поменять должности. Как бы они отреагировали? Они бы попытались этого избежать. Они бы начали жаловаться. Они бы искали отговорки, почему этим не стоит заниматься. Они бы сомневались в своих способностях. Они бы боялись. А что происходит с 6-летним ребенком, в котором бьет ключом энергия и тяга к приключениям? Как этот ребенок превращается во взрослого, который постоянно чем-то недоволен и бурчит перед тем, как учить новое? Будучи взрослыми, большинство из нас становится более сконцентрированными на мнениях других людей. Мы все поддаемся сомнению, так как не хотим, чтобы над нами смеялись или нас критиковали. Успех – это путь от неудачи к неудаче, без потери энтузиазма. Уинстон Черчилль. В возрасте 6 лет мы осознавали, что для того, чтобы научиться ездить на велосипеде, надо несколько раз с него упасть. Процесс падения – это неплохо. Но по мере взросления мы начинаем рассматривать падение в негативном свете, не как неотъемлемую часть процесса достижения цели. Как я уже отмечал в уроке номер 10, пробовать что-то новое может быть дискомфортным, даже пугающим. Но если вы смещаете свой взгляд с цели и начинаете фокусироваться на том, как вы выглядите со стороны, вы самому себе причиняете вред. Для овладения навыком или значимой целью вы должны быть готовы делать то, что потребуется, даже если это негативная реакция окружающих при падении в грязь лицом время от времени. Успешные люди научились принимать неудачи на пути к этому успеху. Хотя им и не нравится провал, но они понимают, что это обязательная и необходимая часть дороги к победе. Кроме того, чтобы стать профессионалом, нужно время, усилия, дисциплина и желание пробиваться сквозь самые тяжелые препятствия. Неудача стоит миллион. Возьмите, например, профессионального игрока в бейсбол. По сегодняшним меркам, игрок, занимающий высокое место в десятке лучших, тот, кто имеет 3 попадания из 10, зарабатывает несколько миллионов долларов в год. Это при коэффициенте попаданий в 30%. Разумеется, фанаты еще и насмехаются, когда он выбивает в аут. Говоря о бейсболе, нет более захватывающего зрелища, чем смотреть, как игрок совершает хоумран. Хэнк Аарон на сегодняшний день является лидером в этой технике. На счету 755 ударов. Вам нужно также знать, что в общем за всю свою карьеру 1383 раза ударял битой. Да, это так. У него было столько же аутов, сколько прямых попаданий. Все же люди помнят его за попадание через стену, а не за ауты. Самую большую ошибку, которую может совершить человек, это побояться совершить ее. Элберт Хаббард. Если бы я попросил вас назвать самого выдающегося игрока в баскетбол всех времен и народов, кого бы вы назвали? Догадываюсь, что большинство из вас вспомнили бы имя Майкл Джордан. Точно так же и я. Позвольте поделиться статистикой. Коэффициент попаданий составил 50%. Другими словами, половина бросков за всю его карьеру были неудачными. Конечно, этот принцип не привязан к примерам в спорте. Известно, что многим звездам телевидения и кино знакомы провалы. Многим актерам по 10-15 раз отказывали до того, как они находили роль, с которой начинали головокружительную карьеру в шоу-бизнесе. И даже сейчас, уже достигнув определенного уровня успеха, они до сих пор знают, что такое пустые кассы фильмопроката. В свой университетский выпускной вечер Джерри Сейнфельд сделал свое первое комедийное выступление. Это было в Comedy Club Нью-Йорк-Сити. Он потерпел полнейшее фиаско. Когда его попросили описать тот вечер, он сказал: «Это было довольно-таки ужасно. Это было горькое чувство поражения». Но Джерри не сдался. Он продолжал представлять свои номера на публике. У него было 5 тяжелых лет работы. Затем в 1981 году его пригласили принять участие в шоу Джонни Карсона. Он был гвоздем программы и на пути к невероятному успеху. В двух словах, эти люди понимали, что успех, по большому счету, это вопрос последовательности. То есть, если вы продолжаете попытки, продолжаете развиваться и меняться, идя по выбранному пути, вы собираетесь в скором времени преуспеть. Вам всего лишь нужно сделать еще один удар по мячу, пойти на еще одно прослушивание или позвонить еще одному клиенту. Неустрашимый неудачей. Я хотел бы рассказать вам о ребятах, которые написали книгу, содержащую коллекцию вдохновляющих историй. Они узнали, что на согласование контракта с издателем может уйти 3 года. Первый издатель, к которому они обратились, сказал «нет». Второй издатель сказал «нет». Третий издатель сказал «нет». Следующие издатели, 30 в общей сложности, тоже ответили «нет». Собрав 33 «нет» за 3-летний период, как вы думаете, что они сделали? Правильно. Они обратились к следующему издателю. И 34-й издатель ответил «да». И это одно «да» против 33 провальных «нет» положило начало захватывающему успеху «Лекарства для души», написанной и составленной Джеком Кенфилдом и Марком Виктором Хансеном. Если за последние 10 лет вы были в книжном магазине, вам точно случалось видеть эту книгу. Может быть, вы уже читали одну из книг серии «Лекарства для души». Эта коллекция была продана тиражом 100 миллионов экземпляров. Все потому, что Джек Кенфилд и Марк Виктор Хансен имели достаточно решимости снова и снова терпеть провал и продолжать двигаться к успеху. Что поддерживало Джека и Марка на пути 33 неудач? Их отношения. Если бы у ребят было плохое отношение, они бы сдались после первого или второго отказа, зарывая свой клад в песок. Но их отношение сохранялось позитивным и оптимистичным, от неудачи к неудаче. От неудачи к неудаче. Чего стоит хорошее отношение? В этом случае приблизительно 10 миллионов долларов, и цена продолжает расти. Никаких быстрых успехов. Другой пример того, кто прошел годы неудач, это звезда кино Харрисон Форд. В середине 1960-х Форд был в поиске актерских подработков. У него было очень мало опыта. А исполнительные директора кинокартин утверждали, что ему не хватает актерских качеств. Когда у Харрисона возникли проблемы с финансированием семьи, он перестал играть и начал работать плотником. Позже его представили Джорджу Лукасу, который дал Форду роль в 1973 году в фильме «Американские граффити». Несколько лет спустя Лукас включил Харрисона в актерский состав «Звездных войн», где он исполнил роль Хана Соло. Так начался путь Харрисона Форда к звездному Олимпу. Успех чаще всего приходит к тем, кто настойчиво стремится к цели, от которой другие уже отказались. Уильям Фезер. Поэтому при более тщательном рассмотрении не существует такого понятия, как провал. Есть только результаты. Некоторые менее успешны, некоторые более успешны. Неудача не означает, что вы достигли непредвиденного конца и что успех в принципе невозможен. Он невозможен только в единственном случае, когда вы бросите пытаться. Оставить дело – значит провалиться. Но продолжать попытки с решительностью и прилежностью – это превращается в достижение успеха. Никогда не сдавайтесь. В начале 1990-х к нам позвонил владелец компании со Среднего Запада, чтобы навести справки о мотивационных разработках, о наших продуктах и публикациях. Я разговаривал с ним по телефону и наугад выслал несколько печатных материалов. Когда мы созвонились во второй раз, он сказал, что он еще думает над этим и пока не принял решение. Вначале мы созванивались каждую неделю. Безрезультатно. Потом раз в месяц. Безрезультатно. В течение нескольких лет мы поддерживали связь таким образом с этим джентльменом. Все это время мы отсылали ему флаера и информационный бюллетень. Все, чего мы могли добиться, это неудача за неудачей. Но весной 1998 года представитель его компании позвонил в офис, чтобы пригласить меня как спикера презентовать одну из мотивационных программ на встрече, посвященной продажам. Когда я лично встретился с владельцем, он сказал мне: «Я впечатлен вашей настойчивостью. Кто-то с вашей фирмы звонил мне в течение многих лет, и все не сдавался». Конечно, вначале мы пережили годы неудач. Но оно того стоило, когда мы заключили эту сделку. Ключевые вопросы. Если вы не получаете желаемых результатов или вас сдерживают неудачи, задайте себе следующие вопросы. Насколько мой план реально выполнимый? Может, вы ожидаете возможности сократить путь и достичь большего успеха немедленно? Но успех обычно достигается, если вы проделываете один шаг за раз. Вы никогда не знаете наперед, сколько времени понадобится, чтобы усовершенствоваться до следующего уровня. Поэтому будьте к себе терпеливее и никогда не сравнивайте свой успех с успехом другого человека. вы растете быстрее, чем одни, медленнее, чем другие. Сохраняйте позитивные отношения. Действуйте, изменяйтесь, и результаты не заставят себя долго ждать. Действительно ли я привержен своей цели? У вас жгучее желание достичь цели? Чрезвычайно важно быть готовым ко всему, что потребуется, не пускать в голову мысли об отступлении до того, как завершите задуманное. Конечно, очень просто быть приверженным, если вы любите то, чем занимаетесь. Таким образом, следуйте за целями, по отношению к которым вы чувствуете страсть, и не допускайте мысли о том, чтобы бросить начатое. Как на меня влияет негативная ситуация? Неудачные результаты могут разочаровывать. Вот почему надо окружать себя людьми, которые поддерживают и верят в нас. Если вы проводите время с негативно настроенными людьми, которые критикуют других и при этом малого достигли в своей жизни, вашу энергию и энтузиазм будут отрицать. Поэтому создавайте возле себя круг из людей, которые воодушевляют и учат успеху. Готов ли я к успеху? Успех в любом проявлении требует полной подготовки. Изучаете ли вы все, что касается вашей цели? Это включает в себя чтение книг, обучение на семинарах или курсах и сотрудничество с успешными людьми вашей отрасли. У вас может быть ментор или тренер, человек, с которым вы будете работать. Успешные люди постоянно оттачивают мастерство. Те, кто получают неудачные результаты, часто делают одно и то же без того, чтобы поменять подход или внести нужные изменения. Поэтому будьте обучаемы. Примите тот факт, что вы не можете владеть всеми знаниями одновременно, и найдите ресурсы, благодаря которым вы будете в курсе событий и в движении. Хотите знать формулу успеха? Она очень проста. Удвойте количество своих ошибок. Томас Уотсон. Действительно ли я готов к поражению? Давайте согласимся, ошибка неизбежна. Вначале у вас будут провалы, а лишь потом придет успех. В душе мы все знаем, что самые ценные уроки в жизни пришли от ряда проделанных ошибок. Они нужны для роста. Смотрите неудачам в лицо и воспринимайте их как естественную часть процесса достижения успеха. Таким образом, неудача потеряет силу влияния на вас. Правда в том, что если вы не боитесь совершить ошибку, вы на пути к успеху. Принятие собственных ошибок – это незаменимый, то есть жизненно важный компонент в борьбе за достижение целей. Преврати ошибку в достижение. Благодаря неудачам вы зарабатываете опыт, который определяет изменения, сделанные вами. Никогда не пытайтесь спрятаться от ошибки с целью получить гарантию, что у вас не будет рисков. С таким подходом вы мало чего достигнете. Беверли Силс однажды заметил: «Вы будете разочарованы провалом, но не сделав его, будете обречены. У вас не будет получаться каждая продажа. Вы не будете зарабатывать с каждой сделанной инвестиции. Жизнь – это череда успехов и неудач, даже для самых успешных людей. Победители знают, что сначала надо научиться ползти, перед тем, как ходить, и ходить, перед тем, как бежать. С каждой новой целью приходит новая серия ошибок. От вас зависит, чем будут эти ошибки – временными вызовами или непреодолимым препятствием. Если вы сделаете это своей привычкой – учиться с каждым поражением и оставаться сфокусированным на желаемом конечном результате, ваши ошибки приведут вас к успеху.